Вот как надо торопиться ко мне, любимый. Это было захватывающе. Параллельно ей восторженно выдохнула напарница. Я понимаю, что сейчас не лучшее время для такой езды, но, черт возьми, хочу еще. Ты становишься адреналиновой маньячкой, усмехнулся я и получил забавный ответ. Ага, мне, оказывается, безумно нравится опасность, скорость и почти любой подготовленный риск. Слово «подготовленный» легло мне на душу, как родное, но я все равно не удержался от подначки. Это завуалированный намек на то, что завтра-послезавтра ты снова потащишь меня в пятно. Тут девушка посерьезнела. Нет, ни завтра и ни послезавтра я тебя туда точно не потащу. Не хватит совести. А еще этой ночью я додумалась до неожиданной мысли. Тренировки в пятне затачивают нас только на выживание в пятне, а для того, чтобы как следует вписаться в высший свет, надо учиться совсем другому. А девочка-то умнеет на глазах, прокомментировала эти слова Дайна. И я бы хотела сочетать приятное с полезным. То есть, после недели в пятне проводить неделю в большом мире, только с умом, то есть, к примеру, проштудировать учебный курс по этикету, а потом закрепить навыки походом в какой-нибудь хороший ресторан, или, почитав статьи театральных критиков, составить личные впечатления о новинках сезона. Причем во время любых выходов в свет одеваться и держаться по верхней планке допустимого для купцов первой гильдии и членов их семей. Красотка, че, восхитилось мое личное наказание, но я пропустил это восклицание мимо ушей и повернулся к Кольцовой. Откровенно говоря, всем вышеперечисленным я планировал заняться с начала декабря, чтобы ты успела привыкнуть к новому статусу и не пугалась ни высокомерных аристократов, ни особо героических потомственных вояк, ни зажравшихся купцов. Я больше не испугаюсь никого и никогда, спокойно, но уверенно пообещала она и добавила три предложения, понравившиеся нам с Дайной как бы не больше этих, хотя бы потому, что только сегодня ночью заглянула в глаза смерти более полутора десятков раз и пришла к выводу, что она убивает слабых. А еще не буду нарываться, так как, проанализировав свой разговор с Докукиными, поняла, что любая произнесенная фраза может быть вывернута наизнанку и использована против нас. Впрочем, не буду и утираться. Да, в нашем роду всего два человека, но он лучший. А терять лицо смерти подобно. Вместо ответа на этот монолог я протянул Ольге руку. Объяснять ничего не пришлось, она ее с удовольствием пожала, затем привалилась к моему плечу и грустно вздохнула. Эх, появился бы ты в моей жизни хотя бы на неделю раньше. До дому мы добрались аж во втором часу ночи, загнали внедорожник в гараж, с огромным трудом заставили себя вытащить из рюкзаков грязное шматье и поплелись на другую сторону холма. Меня к этому моменту уже плющило от голода, поэтому, поднявшись на второй этаж, я сходу направился на кухню. Когда именно Ольга отжала у меня пакет с вещами, честно говоря, не заметил, ибо мечтал дорваться до холодильника и сожрать хоть что-нибудь. Рванув на себя вожделенную створку, наткнулся взглядом на вакуумную упаковку с ветчиной, быстренько распотрошил и умял ровно половину. Потом открыл упаковку с соком, заставил себя достать два бокала, наполнил оба и только после этого вцепился в свой. «Девочку надо привязывать сильнее», — проворчала Дайна. «Зная она о моем существовании, ты не маялся бы дурью, придумывая, что приготовить на скорую руку, а сел бы за накрытый стол и насладился нормальным ужином». Я вздохнул в знак того, что был бы не против, но не знаю, как, цапнул контейнер с куриными яйцами и услышал сразу два голоса. Биус пообещал что-нибудь придумать, а Кольцова, нарисовавшаяся на пороге, повелительным рыком послала меня куда подальше. В смысле, заявила, что готовка, это не мое, и отправила мыться. Возражать я и не подумал, назвал ее спасительницей, пронесся мимо и умчался в свою ванную. А минут через 15-20 пришел обратно. На ум помрачительный аромат жарящейся рыбы. Как оказалось, Кольцова уже заканчивала готовить филе лосося в каком-то хитром соусе и с жареным рисом. Мясо я обожрался в пятне, так что чуть не захлебнулся слюной и все 4 минуты 18 секунд до получения своей двойной порции гипнотизировал то сковородку, то часы. Потом попробовал первый кусочек и аж застонал от наслаждения. «Оль, ты у меня волшебница, спасибо, и приятного тебе аппетита», довольно отозвалась она, и направилась к двери. «Я, мыться, ибо садиться за стол грязный, как чушка, не готова». Тут я проявил нереальное самопожертвование, заявил, что подожду, метнулся за глубокой тарелкой, накрыл ею свою и демонстративно убрал руки за спину. «Беги уже, а то я за себя не ручаюсь». Девушка рассмеялась и исчезла, а через вечность, слава богу, не очень долгую, вернулась обратно в светло-голубом халате и с челмой из полотенца на голове. И пусть к этому времени блюдо немного остыло, я вдруг ощутил себя дома, в смысле, в семье, в той самой, который лишился в далеком детстве и не обрел после переселения к Александре Никифоровне. Кстати, торкнула, будь здоров, а мгновением позже прибила еще сильнее. Кольцова, севшая не напротив, а рядом, абсолютно бездумно прижала колено к моему бедру, а локоть, к локтю и от избытка положительных эмоций выдохнула три слова. Боже, какой кайф, мне тоже было здорово, не передать словами. Поэтому я не столько ел, сколько наслаждался ощущением эмоциональной близости к девушке, всего за месяц с небольшим умудрившейся врасти в мою душу, и страшно не хотел, чтобы этот ужин заканчивался. Что самое приятное, Кольцову плющило в том же ключе, так что после уничтожения рыбы на столе появились чай и десерт, а колено и локоть снова заняли облюбованные места. Если бы не бессонная ночь, тяжелейший переход и долгая дорога, то мы наверняка засиделись бы до утра. Увы, в какой-то момент глаза начали закрываться сами собой, а речь потеряла связность. Поэтому я, нехотя приняв волевое решение отправляться баиньке, первым встал из-за стола и галантно подал напарнице руку. Ольга грустно поднялась на ноги и решительно уставилась мне в глаза. Сегодня я отключусь даже стоя. Но за неделю, проведенную на заимке, настолько привыкла засыпать рядом с тобой, что перспектива валить в свою спальню и засыпать в одиночестве убивает наповал. В общем, приюти меня еще и сегодня. Ладно, глава 8. 15 ноября 2512 поехк. Несмотря на очень поздний отбой, я почему-то продрал глаза в 10 с минутами, попробовал вернуться в сон, в котором, наконец, завалил Антона Селиверстова с 6-го курса факультета противодиверсионной службы, но обломался. Организм был бодрый, полон сил, а сознание кристально ясным. Но стоило открыть глаза и обнаружить слева густую гриву волосы вверх спины Кольцовой, как память заставила вспомнить вчерашние ощущения счастья, и настроение резко пробило потолок. Будить сладко спящую девчонку я, само собой, не собирался, так что бесшумно выскользнул из-под своего края одеяла и на цыпочках унесся в туалет. Потом ополоснулся, немножечко подумал и вернулся в кровать, ибо тренироваться или грузить голову каким-нибудь зубодробительным учебным курсом, толком не успев вернуться из пятна, не хотелось от слова совсем. Как ни странно, Дайна, которой я пожелал доброго утра при первой же возможности, оказалась того же мнения, но предупредила, что расслабиться мне не даст, ибо жаждет поделиться результатами своей деятельности. Мне тоже было интересно, что столь деятельная особа успела натворить за целую неделю, вот я вслух и превратился. Еще до того, как вернулся под одеяло, лег на спину и закинул за голову правую руку. Как водится, ожидание не затянулось. Для начала новости домашние. Ежик твоей подружки доведен до ума по стандартам, разработанным для порыва. Если что, база для микродронов спрятана в двигательном отсеке и крайне труднодоступна. Далее, один блок развертки голограмм, интегрированный в ИРС твоей спальни, активируется словосочетанием «подруга», «порадуй меня», наконец, нормальной картинкой. А второй, который я сегодня ночью впихнула в твою машину, счастливым стоном «ну, наконец-то я один». Кстати, таких блоков мы прихватили как-то уж очень мало. Стоит Ольге упасть под тебя по полной программе, как такие же приблуды потребуются и ей. Кроме того, я присмотрела артефактную систему защиты для этого домика и решила, что для ее доработки потребуется еще как минимум 8 таких блоков. Зачем? Жестом полюбопытствовал я и получил убийственный ответ. Я приобрела и слегка доработала 5 местных универсальных дроидов горничных той же модели, что мы видели у Докукиных. С новой прошивкой под моим управлением эти игрушки будут в состоянии раскатать в блин почти кого угодно. Но привлекать к ним внимание я считаю нецелесообразным, так что во время визитов гостей эта пятерка будет прятаться под голограммами, которые местные жители примут за результат работы высокоранговых артефактов иллюзий. В общем, покупка артефактной системы защиты надежно залегендирует не только эту странность нашего родового гнездышка, но и десяток-полтора других. Да, этот комплекс стоит приличных денег, но в настоящее время у тебя на счету лежит 3 с лишним миллиона, а в криоконтейнере заныкано больше сотни дорогих ядер, так что потерю 600 тысяч ты даже не заметишь». Я едва заметно кивнул в знак того, что даю добро на такие траты, и довольный Биус, поблагодарив меня за понимание, плавно переключился на результаты своих изысканий в сети. «Как ты, наверное, догадываешься, я продолжаю собирать информацию о магии. В прошлый четверг нашла точные данные по одной из устаревших и, вроде как, чертовски дорогих систем защиты особо важных объектов от так называемых теневиков. А струма у нас с тобой, слава гиперпространственным струнам, предостаточно, поэтому я радостно ухнула почти все его нынешние запасы на апгрейд коттеджа и ближайших подступов к нему, благодаря чему гарантированно засеку и, как минимум, придержу даже самых хитроумных одаренных. Продавать Аструм я точно не собирался. Кроме того, понимал, что такая защита может и пригодиться, так что кивнул еще раз, и вдохновленная Дайна переключилась на еще более интересную тему. А еще я набрала критическую массу разных методик по развитию целительства и метаморфизма, привела их к общему знаменателю, составила список ядер, которые тебе надо будет добыть, подготовила базу данных по их донорам и т.д. Но это не к спеху. Если я правильно вычленила суть из сотен недомолвок и намеков, то весь ажиотаж вокруг этих школ магии затеян только из-за фантастических возможностей сочетания двух навыков от второго ранга и выше, регенерации и лепки. По слухам, некоторые богатыри, имеющие их в своем арсенале, практически останавливают старение и корректируют свою внешность чуть ли не так, как заблагорассудится. До второго ранга мне было расти и расти, поэтому я шевельнул правой рукой, мол, это действительно не к спеху, рассказывай дальше. Рассказала о том, что подготовила учебный курс по дуэльному кодексу и что разобралась в особенностях местного налогообложения, а потом очень сильно напрягла, заявив, что не советует лезть в льготное, ибо оно поставит меня в уязвимое положение и подарит представителям ряда государственных структур и, опосредованное, Докукиным такие сумасшедшие возможности для давления или узаконенных грабежей, что страшно представлять. Тут я мысленно обозвал Докукина-старшего ублюдочным интриганом и демонстративно поморщился. Ага, урод он конченый, согласилась помощница, и аккурат в этот момент Оля, перевернувшись на правый бок, обхватила меня поперек корпуса, закинула колено на бедро и пристроила голову на плечо. Хорошие у нее, однако, появились привычки. Хохотнула Дайна, правильно истолковала вопросительно выгнутую бровь и уверенно сообщила, что девушка все еще спит, соответственно, этот переворот и захваты, ни разу не игра. Не знаю, почему, но после этих слов у меня потеплело на душе, а взгляд сам собой уперся сначала в аккуратный носик, а затем в сочные розовые губки. Красивая, даже во сне, авторитетно заявила главная ценительница женской красоты всея вселенной, и я, насмешливо фыркнув, неожиданно для самого себя взял и подул на ресницы напарницы, а она почувствовала. Но вместо того, чтобы проснуться и открыть глаза, закинула левую руку за голову, с наслаждением прогнулась в спинке и потерла ладошкой лицо. Потом потянула носом и, видимо, почувствовав мой запах, негромко замурлыкала. «Доброе утро, Игнат. Я видела такой интересный и, что самое главное, нужный сон. Расскажешь?» «Конечно, но позже, ибо он натолкнул меня на такую восхитительную идею, что нет слов». Тут она сообразила, что опять лежит, закинув на меня колено, без особой спешки вернула ногу на простыню и выкатила мне шутливую претензию. «Нельзя быть таким уютным. Стоит заснуть рядом с тобой, как руки и ноги начинают жить своей жизнью. Ты хочешь сказать, что спала со мной последний раз?» В том же стиле парировал я. «Не-не-не», затараторила она и ляпнула. «Я хочу сказать, что рядом с тобой нельзя засыпать, а спать, как раз хаем». Я рассмеялся сразу. «Дайна», через секунду. А Кольцова шустренько выкрутилась из забавной ситуации. «Жизненно необходимо. Рядом с тобой я по-настоящему отдыхаю, всегда просыпаюсь счастливо и заряжаюсь положительной энергией на весь день. Кстати, о сегодняшнем дне. Ты бы не мог эдак через час-полтора съездить со мной в Лукоморье? Запросто. Спасибо». Благодарно воскликнула она, выскользнула из-под одеяла, вскочила с кровати, цапнула с кресла халат, прижала к футболке, заменявшей ночнушку, и снова повернулась ко мне. «Я, мыться, закончу через полчаса. Что приготовить на завтрак?» Гора оладушек со сгущенным молоком доставила море удовольствия, но отбила всякое желание шевелиться. Тем не менее, я героически победил собственную лень, надел костюм, который описала Кольцова, дождался ее в гостиной, несколько секунд позалипал на фигурку в белом костюме с черными обшлагами, сделал абсолютно искренний комплимент и предложил девушке левый локоть. Идти в гараж под руку было смешно, но мы справились. А там Ольга заявила, что хочет порулить, и пригласила меня в свой ежик. Я согласился, довел ее до водительской двери, помог забраться за руль, обошел машину, уселся на пассажирское сиденье и быстренько настроил его под себя. Пока возился с кучей регулировок, напарница успела вырулить из гаража под проливной дождь, закрыть ворота и спокойненько доехать до КПП. Особо не разгонялась и за ним, но Дайна даже так заметила ряд изменений в манере вождения и заставила обратить на них внимание. «Игнат, обрати-ка внимание на посадку и положение головы этой красотки, а теперь оцени внутреннюю уверенность, с которой Ольга ведет свой внедорожник, и скажи, у тебя совесть есть, и я до сих пор не знаю, что заставило ее так поменяться. Микродронов в поле моего зрения не обнаружилось, но я был уверен, что эта вредина меня видит, вот и состроил виноватое лицо, буквально на долю секунды. А через несколько мгновений Кольцова вырулила на трассу и прервала молчание. Я обещал рассказать свой сон, так вот, в нем мы с тобой были на балу, на самом настоящем. Что именно танцевали, честно говоря, не помню, зато помню, что пьянела от легкости, с которой ты кружил меня по огромному залу, и понимала, что красивее нас не танцует ни одна пара, хотя видела только твои глаза, а других мужчин в принципе не замечала. Помню завистливые шепотки за спиной, ненавидящие взгляды женщин на меня и раздевающие, на тебя, страх в глазах напыщенного аристократа, сначала вызвавшего тебя на дуэль, а потом услышавшего твое «деремся немедленно», сталью и даром, без подменной до смерти, и побледневшего, как полотно, официанта, смазливого до омерзения, регулярно предлагавшего нам то вино, то шампанское, но вежливо посылаемого куда подальше, губастую блондинку лет 30 с приличным гаком, предложившую тебе себя в обмен на искру оплеухи пятого ранга, и чей-то голос, постоянно убеждавший тебя не торопиться с отъездом. Но самое важное случилось уже после того, как мы каким-то образом переместились в огромный подземный гараж. Ты провел меня мимо длинного ряда лимузинов, взглядом показал на ярко-синий краб, невесть с чего затесавшийся среди них, и с усмешкой заявил, что на такие мероприятия надо приезжать не только в правильной одежде, но и на правильных машинах. И поэтому ты везешь меня в автосалон? Спросил я, заметив, в какую сторону мы повернули. Да, ответила она. Я решила подарить тебе роскошный спортивный автомобиль, чтобы уже на этой неделе мы выехали в свет не на внедорожнике, а на четырехколесном монстре, который никто никогда не назовет колымагой. Ежика ты купила себе сама, с намеком напомнил я и нарвался на чертовски эмоциональный ответ. Неправда. Последнюю зарплату я получила за несколько дней до того, как ты отбил меня у змей, а все, что у меня появилось с того момента, включая жизнь, твои подарки, или, если пользоваться твоей терминологией, вложения, вложения в пробуждение желания жить и непоколебимой уверенности в себе, в усиление характера и дара, в обретение сумасшедших умений. Да, черт, перечислять все то, что ты для меня сделал, можно до потери пульса, так что я имею полное право ответить тем же, и хочу этого, всей душой и всем сердцем, понимаешь? Я понимал, вернее, видел разницу между подарками, которые я очень давно получал от родителей, и всеми остальными. А еще откуда-то знал, что в порыве этой девушки нет и намека на расчет, поэтому осторожно накрыл ее предплечье ладонью и примирительно вздохнул. Понимаю, честно, и буду счастлив принять твой подарок, и выберешь машину на свой вкус, не обращая внимания на цену. Она аж дрожит от надежды и радостного предвкушения, на всякий случай сообщила Дайна. И это утверждение стало последним аргументом за ответ «да». Вот я его и озвучил. Причем не обреченно, а с предвкушением. Так как не получал настоящих подарков целую вечность и соскучился по настоящей радости в глазах того, кто дарит. Не знаю, что Кольцова увидела в моем взгляде или услышала в голосе, но накрыла ее по полной программе. И до кучи зацепила меня. В результате в автосалон мы ввалились, сияя на зависть звездам класса W, и наткнулись на знакомого консультанта, а этот идиот имел глупость съязвить. «Ао, вы, наконец, определились с выбором, или, как в прошлый раз, решили просто прогуляться мимо красивых автомобилей?» Я вперил в него равнодушный взгляд и задал встречный вопрос. «Вы ведь получаете какой-то процент с машин, проданных с вашим участием, верно?» «Да», — гордо заявил он. «Отлично, мурлыкнула Ольга, догадавшаяся, для чего я это спросил, и ударила на поражение. «Значит, нам нужен другой продавец-консультант». «Да, но это мой зал», — воскликнул дурачок и побледнел, услышав мой ответ. «Уверен, что это исправимо, и очень не советую проверять, как далеко мы готовы зайти, чтобы этого добиться». Проверять мои слова он не решился, отошел в сторону и еле слышным шепотом в гарнитуру вызвал к нам другого сотрудника автосалона. Я понимал, что этот дурень понизил голос не просто так, но не хотел портить настроение ни Кольцовой, ни себе, поэтому спокойно двинулся дальше. И, оглядев ряд действительно красивых автомобилей, услышал долгожданный совет Дайны. «Игнат, бери черную стихию». «Да, выглядит она, может, и простенько, но исключительно надежно. Заслуженно считается эталоном управляемости во всем диапазоне скоростей, даже в базовой комплектации с самым слабым движком способна порвать 27 из 39 представленных тут красоток, а в этой конкретной, абсолютно все, обладает воистину сумасшедшим тюнинговым потенциалом и, что самое важное, входит в десятку самых престижных серийных спортивных автомобилей империи. Да, стоит 390 тысяч, но этот подарок тебе, по сути, делает покойный валет, так что порадуй и свою девочку, и себя. В марках автомобилей «Анклавы» я разбирался, мягко выражаясь, неважно, поэтому замедлил шаг, был понят, получил подсказку и, скорректировав курс, подвел напарницу к эталону управляемости. Оля, в отличие от меня, была местной, так что узнала эту машину с первого взгляда и радостно согласилась с выбором. «Да, все верно, ты должен ездить именно на стихии. Сейчас глянем, в какой она комплектации». В этот момент из-за моей спины вывернулся рыжеволосый парень чуть постарше меня, вежливо поздоровался и со вздохом сообщил, что этот филиал их автосалона торгует автомобилями исключительно топовых комплектаций, ибо тут, в Лукоморье, уже начала отдыхать самая состоятельная молодежь страны. «Отлично», — удовлетворенно кивнула девушка и снова посмотрела на меня. «Милый, как тебе ее цвет?» «Очень даже». «Проверять ее в деле будешь?» «Зачем?» – притворно удивился я. «Это же стихия, а не какой-нибудь Редван. Что ж, тогда мы ее берем». «Простите», – ошалело выдохнул продавец-консультант, настропаленный первым и точно не ожидавший такого решения. Кольцова изумленно выгнула бровь и насмешливо фыркнула. «Мы берем эту машину. Прямо сейчас. Что тут непонятного? Она стоит 389 900 рублей». «И?» – не поняла Оля и потерлась щечкой о мое плечо. «Я делаю подарок любимому мужчине». Дальше объяснять, я мысленно хмыкнул и величественно кивнул. Дайна расхохоталась, а парень, наконец, сообразил, что мы не шутим, и рассыпался в извинениях. С этого момента бедняга переключился на другую волну и включил нам режим наибольшего благоприятствования, построил специалиста отдела продаж, проводил нас в его кабинет, стоял у несчастного над душой все время, пока тот оформлял документы, обеспечил наличие кассира на рабочем месте чуть ли не раньше, чем узнал, что моя спутница будет платить наличными, и, конечно же, всеми силами пытался впарить всякую мелочевку. Кроме того, поспособствовал скорейшему перегону стихии в зал выдачи, быстренько помог разобраться в алгоритме взаимодействия с ИРЦ и показал кое-какие фишки производителя. А после того, как мы поблагодарили его за помощь, пожелал всего хорошего и проводил машину до выезда на улицу. Правда, о последнем прогибе я чуть позже узнал от Биуса, так как в тот момент управлял незнакомой машиной с чрезвычайно буйным нравом и ни на что не отвлекался. Кстати, управлялась она действительно идеально, по крайней мере, на маленьких скоростях. Поэтому, доехав до Олиного ежика и припарковав стихию дверь в дверь с ним, я без какого-либо внутреннего сопротивления поцеловал напарницу в щечку, от души поблагодарил и добавил еще толику радости провокационным предложением. «Раз у нас с тобой появилась машина для выездов в свет, значит, нужна еще и подходящая одежда. Ты как, готова к круизу по магазинам?» Она лукаво прищурилась и рассмешила. «Дайну, я готова на все, что угодно, но одежду для меня и в этот раз должен подбирать ты». Глава 9. 17 ноября 2512 поехк. К 7 вечера Кольцова дышала, как загнанная лошадь, и толком ничего не видела из-за пота, заливавшего глаза, но продолжала рубиться на зависть любому берсеркеру. Да, ее техника хромала на обе ноги, более-менее достойно отработанных боевых комбинаций было всего две, а тактическое мышление, по меркам АПТ, тянуло от силы на 2 балла, зато усиление тела повышало выносливость как бы не в разы, а воля к победе, а за волю к победе, жажду знания и готовность умереть, но научиться, которые на каждой тренировке демонстрировала Оля, любой инструктор академии, не задумываясь, простил бы ей все огрехи и взял в личные ученицы. Я инструктором не был, но оценил эти плюсы характера напарницы еще на заимке Юдина, из-за чего вкладывался в эту грань развития девушки с невероятным удовольствием и так же серьезно, как во все остальные, из-за чего почти каждый день заигрывался и заканчивал плановое двухчасовое занятие не раньше, чем через три. Однозначно заигрался бы и в четверг, но планы на этот вечер никто не отменял, а главная надзирательница рода получила боевой приказ бдеть и не пущать. В результате в 19:00 она постучалась мне в правое ухо и сообщила, который час. Пришлось разрывать дистанцию рывком, выставлять перед собой обе ладони и тормозить не на шутку разошедшуюся противницу ее самой нелюбимой командой с небольшим дополнением. На сегодня хватит, а то пролетим мимо поездки. Дополнение сработало, как выключатель. Оля остановилась, опустила руки и вымученно улыбнулась. «Не-не-не, пролетать нам никак нельзя». Потом на подгибающихся ногах подошла к скамье для жима лежа, взяла с нее полотенце, вытерла мокрое лицо и задала традиционный вопрос. «В море окунаться будем?» «Конечно», — улыбнулся я и, чтобы не терять времени впустую, стянул с себя все, кроме плавок, и сорвался с места. По подземному коридору пробежал в обычном режиме, холл первого этажа пересек одним рывком, сдвинул в сторону дверь, вынесся под до смерти надоевший дождь, привычно активировал жар и попрыгал к линии прибоя. В этот раз волнение не тянуло и наполовину балла, но вода была мутной, по крайней мере, в нашем заливчике. Тем не менее, я влетел в нее на полной скорости, поплыл метров 15, остановился, развернулся и прикипел взглядом к сосредоточенному лицу напарницы, старательно работавшей над каждым грибком и толчком. После того, как девушка преодолела 2/3 дистанции, начал пятиться, за счет чего помог ей преодолеть несколько лишних метров. Потом подставил руку, похвалил, дал немного отдохнуть и погнал к берегу все той же нелюбимой командой. На сегодня хватит. Возражения? Просьбы? Уговоры? Ага, сейчас. Оля дисциплинированно развернулась на месте и поплыла, а где-то через полминуты вышла из воды, серией рывков допрыгала до дома, скользнула в щель между открывающейся дверью и дверным косяком, цапнула со специальной полки банное полотенце и исчезла из поля зрения. Нет, не под невидимость, а просто метнулась в лифт, на котором, по задумкам архитекторов, любители поплавать в море должны были подниматься к ванным комнатам, не заливая водой холлы, лестницу и коридоры. Я, естественно, ворвался в ту же кабинку, но немногим позже, ткнул в сенсор второго этажа и растрепал напарнице мокрые волосы. Ну как оклемалась? Почти, устало кивнула она и сварливо добавила. Зато расслабиться, не расслабилась. Расслаблялась она, вцепляясь в мои плечи и изображая примиленький балласт все то время, пока я плавал к большой воде и обратно. Да, только в те дни, когда позволяло волнение, но все равно привыкла к таким покатушкам и расстраивалась, если они не случались. Этим вечером волны, вроде как, позволяли, но поездка была важней. Вот я об этом и напомнил. Спешим. Угу, грустно улыбнулась Оля, первой вышла из лифта и, сделав два шага в сторону своей ванной, пообещала не задерживаться. Ее словам можно было верить, так что ускорился и я, сдвинул в сторону свою дверь, в темпе добрался до душевой кабинки, вломился внутрь, снял жар и ткнул в сенсор включения самого комфортного режима подачи воды. Помылся, что называется, бегом, точно в таком же режиме высушил волосы и тушку, в два рывка добрался до гардеробной и услышал ценное указание Дайны. «Надевай шматье из стопки на полке, которую я только что подсветила, все шматье, которое в теории может пригодиться в поездке, Кольцова уже отправила в машину». «Отправила», эхом повторил я самое важное слово этого монолога. «Ага», подтвердила верная помощница и весело хихикнула. «А что в этом такого, если программная оболочка, которую ты, вроде как, прикупил у своего знакомца в СБ Императорского банка, интуитивно понятно, а универсальные дроиды, на самом деле управляемые мною, не ошибаются?» «Да ничего», вздохнул я, натягивая трусы. «Просто Ольга так легко хватает все технологические новшества, тихой сапой внедряемые тобою, что это моментами пугает. Зря. Эта девочка понимает, что мечту, в которой она живет, создаешь ты, и перегрызет глотку любому, кто вздумает покуситься на ее счастье. Мне бы твою уверенность в ней, пробормотал я, вдев левую ногу в штанину. За биусом не заржавело. Могу показать нарезку из записей, сделанных в ее части коттеджа, и присовокупить к этому ролику анализ мимики, жестов, слов напеваемых песен и даже ритма дыхания. Ибо не только вижу и слышу эту девочку 24 часа в сутки, но и анализирую чуть ли не каждый ее вздох. Я выяснил, насколько въедлива и недоверчива моя помощница, еще в самом начале первого курса, когда додумывался проверять правильность ее выкладок, так что в этот раз отрицательно помотал головой. Нет, смотреть ролик не буду, это будет неправильно по отношению к Ольге, а доверия к ней и так достаточно много, или пока недостаточно, но с каждым днем становится все больше и больше. Слова не мальчика, но мужа. Подколола Дайна, затем посоветовала расстегнуть на рубашке две верхние пуговицы, назвала красавцем и погнала на кухню, к дроидам, заканчивающим готовить ужин. Ольга примчалась туда же минуты на полторы позже меня, принюхалась к умопомрачительным ароматам, витающим в помещении, и заявила, что моя программа рвет ее душу на части. Почему это? Полюбопытствовал я и помог напарнице опуститься в ее любимое кресло. Дроиды под ее руководством делают все домашние дела как минимум не хуже меня. И, с одной стороны, это здорово, так как экономит очень много времени, а с другой расстраивает, лишая возможности заботиться о любимом напарнике. Ты забыла упомянуть о том, что благодаря этим славным помощничкам уже третий день тренируешься в паре с любимым напарником как минимум на 2,5 часа дольше, чем раньше. Напомнил я и отодвинулся от стола, чтобы позволить дроиду поставить передо мной тарелку с филе форели в сливочном соусе и картофельным пюре. А после того, как умная машина принесла еще и бокал с вишневым соком, автоматически сказал ей спасибо. Как ни странно, Ольга отзеркалила и этот поступок. Потом попробовала рыбу и весело добавила: «Ты прав. Раз дроиды постарались и приготовили нам настолько вкусное блюдо, значит, не поблагодарить их будет самым настоящим свинством». «Верно», — удовлетворенно мурлыкнул Биус и заявил, что этот тезис при совсем небольших усилиях с моей стороны позволит основать чертовски нужную традицию и при любом удобном случае хвалить ее любимую. Эту же тему развивала и следующие полчаса. Зато после того, как совсем съедобным было покончено, страдальчески завздыхала: «Ну вот, через каких-то 8 минут вы меня бросите в одиночестве на целую вечность». Я скептически скривился в знак того, что все еще помню о последней доработке стихии, соответственно, понимаю, что база микродронов с давно неиспользуемого наруча и сами птички уже подарили очередному клону страдалицы те же самые возможности, которыми пользуются все остальные ее копии. Дайна обозвала меня бессердечным сухарем и пообещала как-нибудь страшно обидеться. Потом перестала валять дурака и сообщила, что нам пора, а я продублировал эту фразу Кольцовой. Из коттеджа выехали минута в минуту, убедились, что снаружи все еще льет, как из ведра, и неспешно покатили к КПП, хотя стихия рвалась в бой и недовольным урчанием мощнейшего движка сводила нас с Олей с ума. Да, на трассе удалось разогнаться аж до смешных 120 км в час, на которых дворники еще успевали сметать воду с лобового стекла, но эта скорость радовала намного меньше, чем хотелось бы, и Кольцова нашла альтернативу недополученному наслаждению. Покопалась в настройках Hz, привела к правильному звучанию воистину сумасшедшую акустику, нашла радиостанцию с забойными ритмами и врубила так громко, что машина начала подпрыгивать. И пусть большая часть композиции в большей или меньшей степени резала мой иномирный слух, определенное удовольствие я все-таки получил, точнее, получал. Всю дорогу до железнодорожного вокзала города Владимира, а там пришлось вырубить Hz, так как дождь мешал нормально ориентироваться по недостаточно хорошо читаемым указателям, а слишком громкая музыка напрочь забивала голос Дайны. Зато с ее подсказками нужная платформа нашлась от силы за пару минут, и мы, слив в соответствующий сканер электронные билеты, загнали машину в специальный вагон. Фиксацией автотранспорта, перевозимого таким образом, занималась автоматика, но мы с Олей все равно понаблюдали за процессом с начала до конца, и только после этого отправились на поиски своего купе. Эта часть поезда стояла в крытой части вокзала, дабы аристократы, потомственные военные и самые состоятельные представители купечества ненароком не промокли. Так что до третьего вагона мы добрались сухими, опознались перед сканером, прошли по роскошному коридорчику до пятой двери и вошли в не очень большой, зато уютный двухместный люкс. Пока я разбирался с настройками электронного замка, Кольцова кинула на правую полку пакет с домашними вещами, прихваченные из стихии, затем заглянула в наш персональный санузел, сунула нос в шкаф и задумчиво хмыкнула. А ведь это вагон для купеческих. Получается, что в двух первых еще уютнее. Наездимся и в них, пообещал я, заблокировал дверь и уставился на пакет. Зря тащили, сообщила девушка и мотнула головой в сторону шкафа. В нем два великолепных банных халата. А посещение вагона-ресторана мы, вроде как, не планировали. Угумс, поддакнул я и влез в телефон. Хмурил брови и водил пальцем по экрану минуты две-две с половиной, то есть все время, пока Дайна находила и брала под контроль два микрофона и аж восемь микрокамер, а потом вполголоса выдал результаты работы верной помощницы за свои. Как не обидно это признавать, но к уюту купе, оказывается, прилагаются средства скрытого наблюдения и записи звука. Кольцова равнодушно пожала плечами. «Игнат, ты чего? В наше время конфиденциальность – это просто слово и не более. А смысл, который в него когда-то вкладывали наши предки, умер под объективами миллионов микрокамер. Нет, в большинстве дворянских родов ее, наверное, поддерживают. Но это настолько дорого, что не передать словами. Я об этом, видимо, забыл», – вздохнул я. «Или привык к ней. Причем настолько сильно, что каждый раз, когда программа-взломщик обнаруживает и берет под свой контроль эту дрянь, чувствую глубочайшее удовлетворение». Ольга изумленно вытаращила глаза. «Ты хочешь сказать, что используешь ее не эпизодически, а постоянно?» «Ну да, наша жизнь, только наша, а любопытные могут идти лесом. А я все никак не могла понять, почему ты так спокойно обсуждаешь со мной тайны развития дара, за которые любой одаренный аристократ отдаст половину состояния». «Не-не-не», — улыбнулся я, — «этими тайнами я делюсь только с тобой. Как я и говорила, Оля твоя и душой, и телом», — ехидно заявила Дайна. «Ее душа плавится от восторга, а сердечко, судя по показаниям пульсометра, вот-вот проломит грудную клетку». «Игнат, мне, начало, было», — девушка закусила губу и выплеснула свои чувства обещанием, рванувшимся из души в середине незаконченной фразы. «Пока я дышу, твоя спина прикрыта», во всех смыслах этой фразы. «И еще, я тебя не предам, ни словом, ни делом, клянусь всем, что мне когда-либо было дорого». Я не знал, как правильно отвечать на подобные клятвы, поэтому просто кивнул, и страшно обрадовался, услышав из динамиков системы оповещения уведомление об отходе поезда через 2 минуты и просьбу провожающим срочно покинуть вагоны. Свою толику радости добавило и информационное табло над дверью, напомнившее, что во время разгона скоростного поезда Владимир Новомосковск пассажирам рекомендуется сидеть в специальных креслах. Ведь и эта рекомендация, и разворот кресел в нужном направлении сбили Кольцову с очень уж пафосного настроя. Ну, а я помог ей опуститься в левое, сел рядом и, выслушав очередной монолог Бюса, накрыл ладонью предплечье слишком уж загрузившейся девушки. «Оль, солнце, тебя, кажется, начинает заносить. Почему? Твое лицо превратилось в маску, а это косвенно свидетельствует о том, что ты решила, скажем так, соответствовать неким представлениям о правильном отношении к тому, кому дала настолько серьезную клятву. И что в этом плохого?» После недолгих колебаний спросила она, тем самым подтвердив догадку моей помощницы. «Да все», — вздохнул я, — «поставь себя на мое место и представь жизнь с живым аналогом дроида, зацикленного на прикрытии спины и в принципе не способного думать о чем-либо еще. Хм, вот-вот, а мне нужна не телохранительница, готовая в любой момент рвануть за мной в огонь и воду, а подруга, на пару с которой будет приятно радоваться жизни во всех ее проявлениях. Да и тебе, как мне кажется, мой вариант напарничества доставит на порядок больше удовольствия, чем только что придуманный свой». «Ты прав», — слишком уж серьезно заключила она, затем закусила губу и сдвинула мою ладонь вперед, а через мгновение, переплетя наши пальцы, тихонько хихикнула. «Не знаю, как ты, а я намерена начать радоваться жизни во всех ее проявлениях с получения удовольствия от разгона до сумасшедших 320 км в час в компании с самым лучшим напарником на свете». Придираться к фразе, начавшейся со слова «сумасшедших», я, конечно же, не стал, хотя по моим меркам ничего сумасшедшего в таких скоростях поездов не было, не стал и расцеплять руки. Наоборот, легонечко сжал пальцы Кольцовой, чтобы она ненароком не решила, что перегнула палку, вытянул ноги и улыбнулся. «Здорово, что мы догадались ехать через полстраны на этом поезде, а не на машине. Нет, в путешествиях вдвоем тоже есть свой кайф, но только не в сезон дождей. Почему это? Из вредности возразила Оля, сделала небольшую паузу в тот момент, когда вагон плавно тронулся с места, и продолжила излагать свою точку зрения. Тихий шелест дождя за стеклами припаркованного автомобиля создает романтичную обстановку и... А шелест дождя за стеклами нашего коттеджа воздействует как-то не так, ехидно полюбопытствовал я. Конечно, во-первых, там мы постоянно чем-то заняты и не находим времени для спокойных посидей, вернее, полежалок. Во-вторых, в салоне той же стихии между креслами рукой подать, что тоже добавляет романтики. И, в-третьих, ух ты, вот это ускорение. Я усмехнулся и замолчал, чтобы не мешать Кольцовой наслаждаться удовольствием, испытываемым в первый раз. Правда, все время, пока поезд набирал крейсерскую скорость, пришлось слушать восторженное верещание и делиться своими восторгами, но это нисколько не напрягло, ведь напарница не играла, как большинство моих подружек из прошлой жизни, а делилась тем, что чувствовала на самом деле. А потом на информационном табло появилось уведомление, сообщившее о завершении разгона, и я, покосившись на окно, за которым размазался от скорости осенний лес, вернул Ольгу с небес на грешную землю. Через каких-то 9,5 часов мы будем в Новомосковске. Планы на день у нас серьезнее некуда, поэтому стоит хорошенечко выспаться. В общем, дуй в санузел первый. Глава 10. 18 ноября 2512 поехк. Поезд за меру перрона ровно в 8 утра. Мы к этому времени были готовы ко всему на свете, но ломиться к выходу и не подумали. Ибо я на дух не выносил очереди и толкотню, вот и решил подождать, пока вагон покинут все остальные пассажиры. Следующие четверть часа Кольцова провела у окна, разглядывала люд, проходящий мимо, и, как выяснилось значительно позже, анализировала манеры держаться, жесты, туалеты и что-то там еще. Ну, а я краем уха прислушивался к брюзжанию Дайны, от избытка добросовестности взявшей под контроль всю электронику вагона, за ночь насмотревшейся на всевозможные извращения и жаловавшейся мне на местные нравы, а они не впечатляли. Вернее, мало чем отличались от нравов моего мира, поэтому за душу не цепляли. Так что в какой-то момент Бюс вполне заслуженно обозвал меня черствым сухарем и сообщил, что нам пора выдвигаться. Выдвинулись. В смысле, неспешно прогулялись по ковровой дорожке, уже основательно заляпанной чем-то темно-красным, вышли под высоченную крышу южного вокзала и через пару минут добрались до вагона автовоза. Из него как раз выезжал мини-кортеж из серебристого конкорда и угольно-черного Урала сопровождения, так что мы немного поскучали. А после того, как эти машины вальяжно покатили к выезду с охраняемой территории, снова опознались перед сканером и смогли пройти к стихии. При виде нас машинка шаловливо подмигнула габаритами. Кольцова, решившая, что это мои проделки, развеселилась, а я немного пострадал из-за того, что при всем желании не смогу отшлепать настоящую шалунью. Потом помог напарнице забраться на пассажирское сиденье, скользнул за руль, завел движок, с подстраховкой Бюса съехал по очень пологой аппарели, чуть-чуть поддал газку и порулил по указателям. Пока катил по территории размером с небольшой поселок, попросил штурмана забить в навигатор название гостиницы, подобранной накануне, и проложить маршрут. Потом тормознул у сканера на выезде с вокзала, убедил автоматику в том, что эта машина моя, повернул направо, огляделся и невольно вздохнул. Почему? Да потому, что Новомосковск, являющийся не только столицей, но и самым крупным населенным пунктом анклава, выглядел в разы менее внушительно, чем любой из самых заштатных 3-миллионников Китежа. И мне, выросшему в мире, обогнавшим этот лет на 200, не хватало небоскребов, уходящих за облака, и многоуровневых пирогов подземных ярусов, жители которых никогда не видят света солнца, плотных трехмерных паутин воздушных трасс, забитых флайерами, и хитросплетений наземных дорожных развязок, навязчивой рекламы, достающей даже в изображениях, генерируемых модулями дополненной реальности, и сумасшедшего темпа жизни. А еще меня здорово накрыло ностальгией, из-за чего я начал дырези в глазах вглядываться во все, что хоть на миг появлялось в поле зрения и более-менее нормально идентифицировалось сквозь пелену дождя. Увы, ничего знакомого так и не увидел, поэтому ощутил себя хронопутешественником, к сожалению, не обладающим возможностью вернуться в свое время. Ну и завздыхал, что в какой-то момент привело к закономерному концу. Оля, решив, что меня плющит из-за злости на амнезию, придумала аргумент, способный облегчить эти страдания. Игнат, все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Да, мир вокруг нас кажется абсолютно незнакомым, но это, в какой-то степени, даже здорово. Ведь ты познаешь его, будучи взрослым, а значит, можешь выбирать, в чем и как разбираться, учиться на чужом опыте, игнорировать то, что хоть чем-то не нравится, и т.д. А еще у тебя есть я, человек, готовый разделять с тобой не только радости, но и печали. Спасибо, солнце, благодарно улыбнулся я, задвинул уныние куда подальше и поддал газку. Благо, маршрут вел от центра к западной окраине, то есть, против основного потока в это время суток и не действовал на нервы необходимостью стоять в пробках. Гнал километрах на 80, но даже так уже минуты через 3 с небольшим увидел невдалеке светло-голубое основание восточной башни Золотого кольца, одного из престижнейших гостиничных комплексов для купечества, и пихнул напарницу локтем. Ну что, готова потрясти столицу своей ледяной красотой? А с чего это вдруг она стала ледяной? Возмутилась девушка. Неправильный вопрос. Наставительно подняв руку с разогнутым указательным пальцем, заявил я. Правильный вопрос должен звучать иначе. Насколько ледяной должна казаться моя красота всем, кроме тебя? Кольцова рассмеялась. Такая трактовка мне нравится. Равно, как и напрашивающийся ответ, температура выше абсолютного нуля в принципе недопустима. Я похвалил ее за правильное понимание политики нашего маленького, но гордого рода, зарулил в створ въезда на подземную стоянку и, следуя Цудайны, быстренько нашел самое козырное свободное место. С ее же помощью допер, для чего нужны шкафы, разделяющие парковочные места, и в темпе закидал в столь своеобразный терминал системы доставки наше шматье. Затем завязал доступ на нашу биометрию, закрыл машину, подал своей даме руку и повел ее к лифтовому холлу. Выражение лица девушки контролировал во всех попадавшихся отражениях, но очень скоро понял, что напрягаюсь зря. Оля несла себя, как королева, и не обращала внимания на показную роскошь убранства этого пристанища для нуворишей. Прекрасно держалась и во время общения с администратором, а после того, как наша бронь была подтверждена, даже заставила собой погордиться, сначала не заметив беззаветно влюбленного в себя утонченного задохлика лет 25, великодушно обратившего на нее внимание, а потом уничтожив все его надежды одной единственной фразой: «Милый, не знаю, как ты, а я уже соскучилась по пятну. Там ты живешь на острие клинка, а тут скучно, как в детской песочнице». Я ей подыграл, в том же ключе, из нелюбви к недомужикам. Тут тоже, говорят, иногда случаются конфликты, заканчивающиеся дуэлями. Так что у нас есть не нулевые шансы законно пустить кому-нибудь кровь. После этих слов задохлика как ветром сдуло, а мальчишка в униформе сотрудников Золотого кольца, собравшийся проводить нас до номера, чуть-чуть побледнел. Впрочем, свои обязанности выполнил без нареканий, за что получил малую денежку и исчез как бы не круче любого местного скрытника. А мы, закрыв за ним дверь, переглянулись и рассмеялись. Пока Кольцова разбиралась в алгоритме работы системы доставки и вызывала к нам в номер контейнер с парадно-выходным шмотьем, я усиленно чах над телефоном. Зато после того, как Дайна разобралась с относительно небольшим количеством электронных сюрпризов, вернул трубку в карман и помог напарнице перетащить портпледы с одеждой и коробки с обувью в гардеробную. Потом мы выбрали наряды для похода на завтрак и по очереди переоделись. Мое отражение в зеркале во всю стену никакого интереса, естественно, не вызвало. А вот на Ольгу, по совету Биуса облачившуюся в белое платье, позалипал с большим удовольствием. Да, совершенно открыто, ибо видел, что мои восхищенные взгляды доставляют ей удовольствие. Само собой, сделал и комплимент, после чего мысленно пообещал себе при первой же возможности приобрести этой красотке по-настоящему достойную ювелирку, дал команду выдвигаться, а уже через несколько секунд убедился в том, что наши наряды действительно ого-го. Семейную чету из откровенно жирного мужика лет 50 и дамы неопределенного возраста, обнаружившуюся в коридоре, при виде нас сначала перекосила, а затем накрыла похотью. Причем Пузан вожделел Кольцову, а его благоверная, меня. У посетителей ресторана «Седьмое небо», располагавшегося на верхнем этаже центральной башни гостиничного комплекса, наше появление вызвало еще более выраженный эффект. Хотя нет, не так, в столь ранний час в нем завтракало всего 6 компаний, в большинстве своем состоящих из мужчин, и четверо одиночек. Поэтому взгляды абсолютного большинства посетителей мгновенно сфокусировались на Ольге. Да, денежные мешки и члены их семей заметили и меня, но только из-за того, что я шел рядом со столь ослепительной красоткой, а значит, мог помешать знакомству, приятному общению и далее по всем понятному списку. А потом особо внимательные вдруг заметили, что ослепительная красотка не видит никого, кроме меня. Две трети записных покорителей женских сердец это как-то пережили. Еще троих молодых, но горячих ловеласов пригвоздили к месту повелительные рыки старших, а двое самых неукротимых поднялись со своих мест и ломанулись знакомиться после того, как чопорный администратор усадил нас за свободный столик у окна, заметив, что навелись на одну и ту же цель, ускорились. Потом почти одинаково побагровели и гневно раздули ноздри. Рыжеволосому и рыжебородому здоровяку, стартовавшему с более удачной позиции, удалось добраться до нас чуть-чуть быстрее брюнета, одетого заметно богаче, но представляться эти дурни начали одновременно. Причем глядя на Кольцову и в упор не видя меня, здоровяку не понравился хамский демарш тощего, и он, прервавшись на полуслове, высказал конкуренту свое фи. Тот тоже не остался в долгу и ответил, в том же ключе, то есть, почти не выбирая выражений. Пришлось вмешаться. Господа, уважающие себя мужчины не забывают о вежестве нигде и никогда. Извольте выражать свои мысли так, как положено воспитанным людям, или выясняйте отношения где-нибудь еще. А то что, нахмурился рыжий, а то я вызову вас на дуэль и убью, поймав его взгляд, равнодушно ответил я. Да кто ты-то, потомственный добытчик, из отшельников, все так же равнодушно ответил я, возникнув слева сбоку, прогнув придурка в пояснице и уперев закругленное острие столового ножа под нижнее веко. Потом поймал взгляд тощего, охреневшего от скорости моего перехода в боевой режим, и добавил, кстати, перед тем как обратиться к даме, воспитанные мужчины спрашивают разрешения у ее кавалера, сделайте соответствующие выводы, ладно, молодой человек, что тут происходит? Послышалось откуда-то слева, и я, повернувшись к администратору, пожал плечами. Честно говоря, не знаю, господин, прогнутый в спине, пока еще не определился, извиняться за неподобающее поведение или соглашаться на самоубийственную дуэль, а его соперник вообще молчит. Тут здоровяк, наконец, отвис и решил, что признать свою ошибку будет не в пример безопаснее. Я великодушно принял его извинения, вперил ни разу не всепрощающий взгляд в брюнета, вопросительно выгнул бровь и проявил великодушие еще раз, потом вернулся за наш стол. Положил нож на место и услышал сначала предупреждение Дайны, а затем низкий и грубый голос мордастого купца лет 40, подкравшегося со спины. «Юноша, я надеюсь, вы не будете возражать против моего знакомства с вашей дамой?» «Буду», неспешно развернувшись в полоборота, заявил я. А Кольцова, почему-то решившая, что мне нужна поддержка, добавила. «Я уже нашла себе мужчину, соответственно, все остальные в принципе не интересны, но ведь вы меня совсем не знаете. Это вы так пытаетесь выставить себя на посмешище?» – удивилась Оля. Купец нахмурился и потребовал объяснить, что она имеет в виду. Девушка бесстрастно пожала плечами. «Такой вопрос автоматически дает мне право задать встречный, типа вы спите с мужчинами, и прервать закономерное возмущение аналогичным восклицанием. Но вы же их совсем не знаете. За ближайшими столиками грохнули». А один из посетителей ресторана демонстративно изобразил аплодисменты, сообразив, что де-юре оскорбление могло прозвучать, но не прозвучало. Увы, купец красоты этого пассажа не оценил, поэтому пошел красными пятнами, сжал кулаки и набрал полную грудь воздуха. А вот поделиться своими мыслями не смог, ибо за мгновение до начала гневной тирады я оказался прямо перед ним, причем очень близко, и, выделяя интонации и отдельные слова и фразы, поставил перед выбором, эта женщина, моя, и незнакомица, а я дерусь на дуэлях только до смерти, рискнете жизнью, давить взглядом потенциальных противников я научился задолго до поступления в АПТ, а на соревнованиях по унибасу отточил этот навык если не до совершенства, то достаточно близко к нему родимому, благодаря чему на третьем курсе еще до начала боя морально ломал процентов 70 соперников. Этот тоже оказался хаем хрупким. Увидев в моих глазах непоколебимую решимость идти до конца, отыграл назад и свалил. Причем не к своему столику, а из ресторана. И мы, наконец, смогли позвать официанта. Из гостиницы выехали в половине 12-го при полном параде. К этому времени основные утренние пятничные пробки уже рассосались, Так что до галереи рода Веретенниковых добрались аккурат к открытию, нахально зарулили в подземный гараж, вне всякого сомнения, открытый ни разу не для простолюдинов, и поднялись на лифте под старину на первый этаж. Касса еще не работала, зато по фойе уже слонялся гориллоподобный охранник, и я на его глазах оставил перед окошечком две банкноты по 100 рублей, после чего со спокойной совестью направился к двери, за которой, если верить бегущей строке на информационном табло, и начиналась музейная экспозиция «Скульптура и изобразительное искусство Старой Земли». В первом зале, посвященном скульптуре Древнего Египта, было пусто и тихо, как в склепе, поэтому мы с Олей рефлекторно перешли на лесной шаг. Честно говоря, искусство этой эпохи мне никогда не нравилось, но я привык все делать добросовестно, поэтому подвел напарницу к скульптуре сидящего песца и негромко усмехнулся. Да, это, конечно, не расписной известняк, а самый обычный пластик, но качество трехмерной печати на высоте. Интересно, а как на самом деле выглядели глаза из белого кварца, инкрустированного красными прожилками? Спросила она, изучив эти. Не знаю, но почти уверен, что эта копия очень похожа на оригинал. Мы обошли ее по кругу, хорошенечко рассмотрели, а затем перебрались к статуе Капера, древнеегипетского песца и жреца, вошедшего в историю благодаря своей искусной деревянной статуе. Копия Веретенниковых была из все того же пластика, но очень хорошо передавала не только внешний вид, но и фактуру материала. Поэтому возле этого экспоната экспозиции мы зависли на несколько минут, разглядывали по-настоящему выразительные глаза, чуть крючковатый нос, капризные, по мнению Кольцовой, губы, пухлые щеки, бесформенную шею и сальный торс. Составив личное впечатление об этом артефакте древности, чуть менее внимательно изучили скульптуру зодчего Химиуна, ибо фигура с ожирением по женскому типу не цепляла за душу от слова совсем. Потом осмотрели и обсудили все остальные экспонаты этой части галереи и прошли в следующий зал. А там, не сговариваясь, направились к статуе Лаокоона, хотя видели, что первым экспонатом в этом помещении является статуя богини с гранатом из так называемого периода архаики. Композицию, демонстрирующую борьбу жреца и его сыновей со змеями, рассматривали с таким энтузиазмом, что чуть было не зевнули появление худощавой, но статной и все еще молодящейся женщины лет 70 в темно-зеленом бархатном платье в пол. Но Дайна, как обычно, бдела, поэтому я довернул Кольцову в нужном направлении и склонил голову в знак уважения. «Здравствуйте, молодые люди», – поздоровалась она, мазнула цепким взглядом по нашим рукам и, не обнаружив родовых перстней, изумленно выгнула бровь. «Вы не аристократы?» Я ответил таким же приветствием и сказал чистую правду. «Нет, уважаемая, мы добытчики Веретенникова». «Ксения Станиславовна», — представилась дама и задала следующий вопрос. «А что, если не секрет, вы, добытчики, делаете в моей галерее?»